Год 1993. В начале года стало очевидным, что преступность в столице развивается очень быстро. Уже насчитывалось более 20 крупнейших преступных группировок и множество мелких, незарегистрированных бригад, объединяющих дворы, небольшие улицы, которые также вносили свою лепту в развитие криминогенной обстановки в столице. Общая криминальная обстановка в 1993 году стала просто взрывоопасной. Криминальный мир столицы можно было сравнить с детской мозаикой, состоящей из разноцветных кусочков, обособленных преступных группировок со своими боевиками. Первоначально преступные группировки в Москве формировались по месту жительства их основателей и первичным зонам влияния. Затем сферы влияния группировок столицы стали непредсказуемы. Структура подпадала под крышу какой-либо группировки, независимо от места своего расположения. Были случаи, когда коммерческая структура имела несколько крыш. Например, один известный вещевой рынок мирно опекали 17 бригад. Первые крыши. Криминальные крыши – явление чисто российское. В начале 1990-х годов ни один криминальный телесюжет уже не обходился без слова «рэкетиры». Любой школьник мог без запинки перечислить их методы работы. Поджог палаток, раскаленный утюг на живот, отрезанные пальцы, похищение. Говоря юридическим языком, рэкет – это система вымогательства регулярных денежных платежей у мелких предпринимателей и торговцев под угрозой избиений, убийств, а также поджогов, погромов предприятий. Бритые затылки, накачанные мускулы и спортивные костюмы «Адидас» турецкого производства быстро стали непременным атрибутом улиц. По официальной статистике правоохранительных органов, в те годы почти 90% всех новоявленных коммерсантов постоянно платили дань братве. Постепенно многие активно растущие предприниматели освободились от классического бандитского рэкета. Или откупились, или отбились с помощью служб безопасности, усиленных спецназом. А самые умные криминальные лидеры сами стали вкладывать. Бандитская крыша плохо совместима с развитием производства. Как только коммерсанты это поняли, они начали создавать собственные службы безопасности, во главе которых встали бывшие работники МВД и КГБ. Довольно большой кусок крышного бизнеса находится в руках ЧОПов, которые, по сути, являются разновидностью красных крыш. ЧОП заключает договор на официальную охрану фирмы. Все расходы на техническое обеспечение безопасности ложатся, разумеется, на плечи коммерсанта. А ЧОП тем временем договаривается с милицейской землей и действуют по уже знакомой нам схеме выставления поляны. Поскольку в большинстве случаев в ЧОПах работают бывшие сотрудники правоохранительных органов, никаких трудностей при этом не возникает. В Москве, Питере и других больших городах под ними лежал весь крупный и средний бизнес. Рубоповцы лихо рассекали на иномарках и, не раздумывая, доставали стволы. На Шабловских, во времена всесильного министра МВД Владимира Рушайла, бесполезно было жаловаться. Старшие братья Слубянки смотрели на них с завистью и потихоньку собирали компромат. С приходом в Кремль питерских чекистов компромат пригодился. Шабловских разогнали. Рушайла отправили в почетную ссылку в Совет Безопасности, а целые управления были расформированы в кратчайшие сроки. Главкрышей стала ФСБ. К чекистам гурьбой потянулись бизнесмены. К Лубянским ходили жаловаться и на ментов. Недаром дело оборотней в погонах началось после визита бизнесмена Вадима Решетникова в УФСБ по Москве. На Лубянке он рассказал, что его кошмарит генерал МЧС Ганеев и группа силовой поддержки из МУРа. Чекисты с радостью ухватились за это дело. У них давно чесались руки дать по носу элите МВД. По другой версии, дело оборотней – обыкновенное перебивание крыши. Сегодня все существующие крыши в регионах можно разделить на два основных вида – бандитские – синие, и государственные – красные. Красные крыши, в свою очередь, различаются по ведомственной принадлежности. Они бывают чиновничьими, ментовскими, чоповскими, чекистскими и другими. Несомненно одно. Все они тесно переплетены. В их состав могут входить представители разных дружественных структур, а простирается их влияние, не в пример бандитскому, очень высоко. Вплоть до лоббирования нужных законов депутатами. Заказные убийства. Заказное убийство как метод решения проблем в криминальном мире в начале 1990-х годов становится очень популярным. По данным правоохранительных органов, только в 1992 году было совершено более 100 убийств предпринимателей и криминальных авторитетов. В 1993 году эта цифра возросла до 250, а в 1994 – до 500. С большим количеством заказных убийств в терминологии криминального мира появляется слово «киллер» – человек, совершающий заказное убийство. Однако киллеры чаще всего были анонимные. Обычно группировки использовали киллеров-гастролеров из другого города, а еще лучше – из бывшей братской республики. Часто случалось так, что после проведенной акции самого киллера убивали те, кто его нанимал, чтобы окончательно спрятать концы в воду. Киллер – опасная профессия, не терпящая дураков, так как ставки там самые высокие – жизнь самого киллера. Поэтому при планировании операции киллер учитывает каждую мелочь – маршруты движения объекта, его привычки, распорядок дня, связи, наличие или отсутствие охраны, его характер. Любая осечка может свести дело к нулю. Визитной карточкой наемных убийц, киллеров, стал контрольный выстрел в голову жертвы, чтобы результат был стопроцентным. Без контрольного выстрела в настоящее время не обходится практически ни один исполнитель. 1993 год вызвал шок в преступном мире. За этот год при невыясненных обстоятельствах один за другим погибли три десятка воров в законе, чьи имена знал любой зэк и даже простой оперативник с небольшим стажем. Глобус, Арсен Микеладзе, Султан, Гого Ереванский, лидер грузинского клана Квежо Пипия. Пропал при странных обстоятельствах авторитет Сергей Круглов по кличке Сережа Борода. Затем известные воры в законе. Ризо, Пушкин, Садиков, Босяк, ногинский вор Витя Зверь, авторитеты Вайдон, Заяц, Паша Родной, англичанин Леонид Завадский, Виктор Коган, больше известный как Жид. Был расстрелян известный бауманский авторитет Владислав Ваннер. Погибли многие другие. Криминальные конфликты. На этой почве в 1992 году на юге Москвы вспыхнула настоящая война между Ореховской, Нагатинской и Подольской группировками. Война была по-настоящему кровопролитной. Так, в феврале 1993 года в кафе «Каширская» и «Кипарис» были убиты шестеро членов Ореховской группировки. Однако Ореховских это не остановило, и в апреле того же года на Елецкой улице они расправились с 50-летним московским авторитетом Виктором Коганом по кличке Жид и его телохранителем. На прошедшей неделе ГУВД Москвы зарегистрировало вспышку перестрелок. Причем, как видно из сводок, пальба велась с явным перевесом в пользу чеченской стороны. И вот почему. Понеся первые потери, чеченцы догадались, что против них опять затевается геноцид, и предприняли неотложные меры для защиты. Все их лидеры опять же сменили адреса и явки, начали выпивать в других ресторанах, ездить на машинах с другими номерами. Более активно чеченцы стали сдавать милиции своих конкурентов. Первым чуть не пострадал Фрол, задержанный по подозрению в незаконном хранении оружия. Но его вину доказать не удалось, и через 10 дней Фрола отпустили. Помимо милицейских связей, чеченцы пустили в ход оружие. Причем для начала они стали отстреливать бизнесменов, запуганных русскоязычными бандитами и переставших платить деньги чеченцам. Исход любой войны предсказуем. Погибнут люди, виновные и невиновные. Криминальная хроника. Тем временем, объявленная в конце февраля на совещании в Кремле борьба с преступностью в марте начала обретать свои реальные очертания. В Москве, например, милиция явно активизировала свои действия против столичных преступных группировок. 3 марта в кафе «Аист», что на Малой Бронной, милиция сорвала разборку между славянами и азербайджанцами. Еще в конце февраля лидеры славянских группировок на общем сборе решили призвать к порядку азербайджанцев, и 3 марта в «Аисте» должна была состояться одна из шумных акций этой кампании. Однако дело обошлось арестом лишь одного человека, у которого было найдено оружие. 4 марта отряд по борьбе с бандитизмом «Мура» при содействии нескольких сотрудников отдела розыска и автомашин управления ГАИ провел операцию по задержанию вымогателей из люберецкой группировки. 11 марта боевые действия вновь переместились в Москву. У кафе «Ладога» во время бурного выяснения отношений была взорвана граната, осколками которой были ранены 3 человека. Надо отметить, что взрывы в те дни на улицах столицы и других городов России были далеко не редкостью. К примеру, 8 марта в Москве был взорван автомобиль директора малого предприятия Сергея Сошняка, а 10 марта — автомобиль майора российской армии Бориса Иванова. 11 марта сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом «Мура» задержали еще одну группу рэкетиров, контролировавших вещевой рынок ЦСКА. Возглавлял эту группу авторитет по кличке Мансур, год назад освободившийся из бутырки. Его люди еженедельно вымогали у местных торговцев и администрации рынка от 3 до 5 миллионов рублей. В Крылатском предотвращена вооруженная разборка 2 противоборствующих группировок. Их представители съехались на площадку перед зданием грибного канала спорткомплекса «Крылатское». И в этот момент были задержаны оперативниками «Мура». Из салонов и багажников автомобилей милиционерами были изъяты холодное и огнестрельное оружие, бейсбольные биты и металлические прутья. Всего задержано 11 человек. Однако если в Крылатском все обошлось без мордобоя и стрельбы, то у станции метро «Кантемировская» в ночь с 11 на 12 марта выстрелы зазвучали. Там произошла разборка чеченцев с осетинами, и чеченцы в ней были более удачливыми. 2 молодых осетин ранены. Московский рубоб. 17 февраля 1993 года в МВД был подписан приказ о создании Московского регионального управления по борьбе с организованной преступностью – РУБОП. Спустя несколько дней ему выделили штаб-квартиру на Шабловке, 6. Трудно сказать, кому первому пришла в голову мысль о создании отдельного подразделения милиции – регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Первый начальник этой организации – полковник Вадим Борисович Рушайло. Предотвращено вооруженное столкновение между преступными группировками. Выяснить отношения с конкурентами собиралась Гальяновская банда. В ходе молниеносно проведенной операции оперативниками РУБОПа было задержано 39 человек, у которых изъято 8 финских ножей, 21 бейсбольная бита, 2 самодельных кастета и 7 масок с прорезями для глаз. Операция по задержанию членов грузинской преступной группировки была проведена в ресторане «Райский уголок» на улице Куусинина. Среди задержанных оказался 53-летний Шакро Какачия, один из наиболее крупных авторитетов преступного мира и вор в законе. При личном досмотре у Какачии было обнаружено 18,5 граммов маковой соломки и 3 ампулы с раствором морфина. Через несколько часов после занесения в картотеку РУБОПа большинство задержанных были отпущены, но пойманный с поличным знаменитый в криминальной среде Шакро Какачия остался в изоляторе. Первые ночные клубы. В Москве стали возникать ночные клубы, казино, дискотеки. Нехитрое оборудование, практически простейший вид деятельности, давали колоссальные прибыли. К тому времени налоговый контроль со стороны государства за игровым и шоу-бизнесом был практически равен нулю. Владельцы этих заведений получали громадные барыши. Ночной клуб «Орликино» стал самым крутым клубом столицы. Владельцы его приглашали не только знаменитых эстрадных отечественных исполнителей, но и звезд зарубежной эстрады. Еще до недавнего времени их можно было видеть только на видеокассетах. Владельцами клуба являлись два закадычных друга, еще в недалеком прошлом, во времена застоя, работавших в одном из московских ресторанов. Один из них был заведующим, другой — барменом. Предприимчивые друзья, увидев новое время и почувствовав выгоды кооперативного движения, быстро нашли нужную нишу. В «Орликино» в основном собирались коммерсанты, представители криминальных структур, дорогие путаны. Здесь была своеобразная тусовка. Братва обсуждала последние события своей нелегкой и опасной жизни, общалась с представителями других структур. Причем здесь, в «Орликино», существовал негласный закон. Никаких силовых конфликтов и беспредела. Даже если в один вечер в клубе гуляли две противоборствующие группировки, которые находились между собой в серьезной войне, никакого конфликта, никакой ссоры в этом клубе быть не должно. В общем, жизнь в «Орликино» била ключом. Постепенно клуб стал раскручиваться, но с момента получения первой прибыли у хозяев тут же возникли первые проблемы. Криминальные разборки вокруг «Орликино» начались еще в 1993 году, когда Ореховская и Бауманская преступные группировки попытались взять это заведение под свою крышу. Договориться группировки не смогли, и вскоре между ними началась война. В то время Ореховские были вынуждены сражаться на два фронта. Помимо бауманцев, они враждовали с чеченской группировкой. Поэтому ореховский главарь Сильвестр привлек на свою сторону курганских, которые были нужны прежде всего для силовых акций. Их называли киллерами для одноразового использования. Приехал в Москву, выполнил работу и уехал. В таких случаях найти убийцу практически невозможно. Одним из наиболее квалифицированных наемных убийц был бывший милиционер Александр Салоник. Ему поручали самые ответственные задания. Конфликт Бауманской и Ореховской ОПГ. Лидером бауманцев был известный вор в законе Виктор Длугач по кличке Глобус. Как вора Глобуса крестили представители кавказской уголовной элиты. С его помощью пиковые хотели укрепить свое положение в Москве, пошатнувшиеся из-за усиления в тот период славянских группировок. Постепенно Глобус стал набирать авторитеты и собрал бригаду как из жителей Бауманского района, так и из представителей закавказских республик. Первоначально его бригада работала с некоторыми станциями технического обслуживания, где они имели долю от доходов. Бауманская группировка вместе с Глобусом имела слабость к автомобилям, поэтому большую ставку своего бизнеса и крыши Глобус делал на предоставление охранных услуг всевозможным автостоянкам, СТО и автомагазинам, которые в последнее время стали все больше и больше набирать обороты. Их появлялось в Москве очень много. Говорили о том, что за Глобусом утвердилась репутация беспредельщика. Он отбирал машины, мог с боевиками наехать на чужие коммерческие точки и потребовать переадресовки налога на охрану. По его приказу, члены группировки бросили на одну из московских автостоянок две гранаты, чтобы излечить противников от излишней самостоятельности. При Глобусе постоянно находилось около десятка человек, предпочитающих действовать не убеждением, а кулаками. Сам же Глобус никогда не появлялся без телохранителей, никогда не расставался с оружием. Он даже говорил: «Если нас попытаются взять, то им дороже встанет». Вместе с тем, Глобус имел и врагов, и друзей. Конечно, своим бескомпромиссным, напористым и жестоким характером он нашел и союзников, которые преклонялись перед ним и делали на него определенную ставку. Но в то же время его беспредельщина даже среди самых крутых мафиози никому не нравилась. Недовольство глобусом среди славянской криминальной элиты росло. Многие хотели с ним покончить. В ночь с пятницы на субботу, с 9 на 10 апреля, как обычно, в спортивном комплексе «Олимпийский» проходила дискотека «Улисса». Среди прочих гостей на ней присутствовал и Длугач. Примерно в половине четвертого утра, 10 апреля, он вышел со своим телохранителем с дискотеки и направился к стоявшему в нескольких метрах от подъезда белому «Шевроле». Именно в этот момент сверху, с неохраняемого службой безопасности пандуса, неизвестный снайпер произвел по нему прицельный выстрел из карабина СКС. Длугач был убит на месте. Срикошетив, пуля попала в колено старшего сержанта милиции, дежурившего в тот момент на выходе. На следующий день все средства массовой информации сообщили о загадочном убийстве вора в законе Глобуса. Но смерть Глобуса не была единственной. Через день, в половине шестого вечера на улице Строителей, что недалеко от станции метро «Университет», был обнаружен труп генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Интерформула» Анатолия Семенова, известного в криминальной среде под громкой кличкой «Рэмбо». Семенов был застрелен в подъезде своего дома из пистолета Макарова. Две пули попали в живот, а третья — так называемый контрольный выстрел в голову. Глобус и Рэмбо хорошо знали друг друга. Убийство Глобуса имело огромный резонанс в криминальном мире Москвы. Сильвестр, все это время находившийся в своем загородном коттедже, послал ребят для сбора информации. Братве необходимо на всевозможных тусовках, в ночных клубах, в барах выяснить, какие основные косяки ложатся по убийству Глобуса. Вскоре выяснилось, что первый косяк прежде всего на самих воров, которые дали отмашку на убийство Глобуса за якобы его беспредел и скверный характер. Второй — на Сильвестра за его конфликт, о котором знала вся столица. И третий — якобы за деньги, связанные с торговлей нефтью. Участником этого бизнеса являлся Глобус. Не успело тело Длугача упокоиться в земле, 15 апреля его похоронили в подмосковной Апрелевке, как его сподвижники уже рыскали по столице в поисках убийц. Сначала в спешке решили, что убийство инспирировали кавказцы, поэтому уже буквально у того же Олимпийского нож мстителя настиг уголовного авторитета Арахилашвили. Криминальная хроника. 22 июня. 6-й отдел МУРа «Борьба с бандитизмом» провел успешную операцию у ресторана «Ханой» на проспекте 60-летия октября, в результате которой был задержан вор в законе Джамал Микеладзе по кличке Арсен. В тот вечер он выступал в качестве арбитра в споре между несколькими преступными группировками. Всего в ходе этой операции было задержано 16 человек. При обыске машин и личном досмотре задержанных милиция обнаружила большое количество холодного оружия, в том числе металлические пруты, резиновые и телескопические дубинки, ножи и бейсбольные биты. На следующий день, 23 июня, когда Арсен сидел в следственном изоляторе в Лефортове, в 11 часов 10 минут утра скончался известный вор в законе, 63-летний Рафаил Багдасарян по кличке Сво. Его имя в свое время гремело не только на территории бывшего СССР, но и на просторах США, Германии, стран Бенилюкса. Первый свой срок он получил в 14 лет и с тех пор привлекался к уголовной ответственности 15 раз, имея за плечами 34 года тюремного стажа. В 1972 году его посвятили в «Воры в законе». На бандитский беспредел милиция отвечала своими профилактическими мерами. Они приходили неожиданно в те квартиры, где жили боевики группировок, и производили обыски или досмотры. В зависимости от результата решалась судьба боевика. Новый расстрел, еще более шумный и дерзкий, произошел на улице Димитрова, 15, напротив салона «Гименей», в офисе малого предприятия «Водолей». Там в 16:25 четверо молодых людей буквально изрешетили из пистолетов троих посетителей «Водолея». Двое из этих посетителей были весьма авторитетными людьми в криминальном мире. Первый, трижды судимый Федор Ишин по кличке Федя Бешеный, входил в казанскую группировку и контролировал ряд коммерческих структур в Москве, охранял от наездов шоу-бизнесменов и известных модельеров. Второй — 49-летний Амиран Квантришвили, старший брат президента благотворительного фонда имени Льва Яшина Атари Квантришвили. В свое время Амиран был карточным игроком, каталой. Правда, излишняя горячность часто подводила его в игре. Затем он стал драматургом, членом Союза писателей РСФСР. Однако связей своих с криминальным миром не порвал и котировался там весьма высоко. По одной из версий в офисе «Водолея» Амиран оказался случайно, за компанию с Ишиным. Тот пришел разбираться с фирмачами, за которыми стояли чеченцы. Перед Ишиным к фирмачам заходил посланец люберецких «Долгов», и его миссия закончилась для него печально. Его задушили и оставили тут же, в офисе. А в 16:25 в «Водолей» пришли Ишин, Квантришвили и один их знакомый. Через несколько минут после этого четверо боевиков открыли по гостям прицельный огонь. Подъехавшие к офису на машине БМВ Ишин и Квантришвили были убиты, третий посетитель тяжело ранен. Сделав свое дело, убийцы выбежали на улицу и сели в свою машину. И в это мгновение под ее днищем разорвалась бомба. В результате взрыва один из пассажиров был убит, другой ранен. Через несколько часов к месту происшествия подъехал сам Атари Квантришвили и пообещал, что никакой кровавой мести не будет, что вообще хватит крови. Эту фразу потом растиражировали многие российские газеты. Похоронили Амирана Квантришвили, кстати, коренного москвича, родившегося на Красной Пресне в 1944 году, напротив главного входа на Ваганьковское кладбище, неподалеку от могилы Владимира Высоцкого. Криминальный расклад. В столице, кроме полутора десятков собственно московских банд, активно действуют более 20 крупных иногородних преступных формирований. Численность некоторых из них достигает 800 человек. Все они хорошо технически оснащены и вооружены. Преступникам удалось не только замаскироваться, но и создать свою четкую иерархическую структуру. Между тем, как одни группировки выясняли отношения между собой с помощью выстрелов, другие разрабатывали полулегальный бизнес. В 1993 году наивысшей популярностью среди населения пользовался феномен под названием «финансовые пирамиды». 31 декабря, в последний день перед Новым годом, произошло убийство крупного авторитета из Балашихи Сергея Фролова. В этот вечер рука некоего Григория Соломатина нажала на спусковой крючок пистолета, направленного на Сергея Фролова. Самого Соломатина застрелили некоторое время спустя, а что касается авторитета из Балашихи, то он умер 3 часа спустя на операционном столе. В криминальных кругах за ним закрепилось звание предводителя антикавказской войны, и на этой почве у покойного в последнее время возникали серьезные проблемы. К примеру, 18 августа 1993 года его дом в Балашихе был обстрелян из гранатомета. Криминальный авторитет Фролов придерживался славянской ориентации и находился в состоянии войны с чеченцами. После его убийства вполне вероятно было предположить, что люди Фролова подозревают в убийстве своего вожака чеченцев и решат отомстить за гибель своего лидера.